По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Трудовой партии Кореи, Чун Иль Сим, супруга героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дон Су, 18 июня возложила корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.